Глава 5. Все и вся. Тайна твоего бытия написана на каждом листке и в каждой капле дождя, что падает к нам с небес. Куда бы ты ни взглянул, она присутствует там. Глаза свои распахни, и тут же увидишь ты, что это воистину так. Теперь я это вижу. Я стал зеркалом, через которое можно лицезреть все. И, как оказалось, нет в этом мире ничего, что можно назвать нечестивым или оскверненным, если только я сам не сделаю его таким. Я — та призма, через которую воспринимается все. Мне не нужно меняться, делать себя лучше или красивее. Я должен попросту сохранять себя таким же красивым, какой я есть, и через мою призму это будет явственно видно. Что ж, я могу быть и уродливым, или могу быть дивным и волшебным, могу ни гроша не стоить. Существуют любые варианты, и все они существуют внутри меня. Так оно было, так есть и так будет вечно. А посему я выбрал такой путь, чтобы созерцать себя и свою жизнь через призму того видения, которое явила мне великая тайна. Те картины, которые я видел и чувствовал в моменты наибольшей экзальтации, их-то я и сделаю своими. Я буду словно пекарь, который замешивает дрожжи в муку, чтобы поднялось тесто, и два продукта превратились в один. Моя жизнь станет рабочим столом, за которым я буду трудиться. Через мои руки пройдут мой собственный опыт, мои переживания. Я поработаю над ними квалифицированно и любовно, замешаю из них пышное тесто и испеку прекрасный хлеб. Когда я оказался вознесенным ввысь и перешагнул границы своего нормального сознания, то увидел, что все пронизано славой, и таким будет отныне все мое видение. Именно с этой палитры я стану брать краски, чтобы писать ими свою жизнь. Я буду отныне созерцать свою жизнь как нечто славное и в болезни, и во здравии. Я буду отныне созерцать свою жизнь как полную славы, при неудачах, равно как при успехах. Я буду отныне созерцать свою жизнь как полную славы, и в отчаянии, и в надежде. Я буду отныне созерцать свою жизнь как полную славы, и в горе, и в счастье. И в этом будет заключаться мой дар, моя священная песнь, созерцать всю славу и все чудеса, а затем громко и отчетливо провозглашать об этом так, чтобы услышали все. Я не в состоянии придумать большей чести, чем возможность чтить самого себя. Воздавать честь собственной жизни. Воздавать честь каждому глотку воздуха, который проникает в мои ноздри. Воздавать честь всему, что могут видеть мои глаза и к чему могут прикоснуться мои руки. Воздавать честь земле, по которой я ступаю, и каждому человеку, встречающемуся на моей дороге. Может статься, я не смогу совершить в своей жизни ничего великого. Но если я совершу одно лишь это, если буду воздавать честь всему тому, о чем говорилось только что, значит, я уже сумел хорошо прожить свою жизнь. Каждый день станет моим личным чудом, и отнюдь не потому, что в этот день будет происходить какое-то особенное чудесное событие. Нет, просто потому, что я буду по-прежнему жить, причем жить вместе с моей возлюбленной и внутри нее. Я живу, двигаюсь и веду свое существование внутри великой тайны. В этом и состоит чудо. Она присутствует в молитве и медитации. Она присутствует, когда я мою посуду. Она присутствует, когда я держу свою жену в объятиях. Она присутствует всегда и еще раз всегда, везде и вечно. В моей боли, да, она присутствует. В моем разочаровании, да, она присутствует. В моих страданиях, да, она присутствует. В моей радости, да, она присутствует. Всегда, всегда присутствует. И тем самым каждый день становится данью и приношением, молитвой и актом поклонения, через посредство которых общаемся я и моя возлюбленная. Для посторонних глаз ничего не происходит. Вы спросите, почему же я рассказываю об этом? Тут наш секрет. Никому не надобно знать об этом. Но внутри моей души мы пребываем вместе, и мое сердце поет. Всегда вместе, всегда в одиночестве. Священны, священны и трижды священны дела твои, о таинственная животворящая сила! И здесь моей жизни приходит конец, моей жизни больше нет. Я буду просить только об одном миге, чтобы уплатить свою дань. О священная, животворящая и великая, которая создала и меня, и все, и вся! Услышь мою песнь, мою заключительную песнь! Сколь же приятными были твои прикосновения! Сколь же удивительными были явленные мне чудеса! Я шел лесами, спал в чистом поле под звездами ночными. Я видел, как солнце встает и садится, видел тонкий лунный серп и полную луну. Я слышал крики совы, ястреба и орла, видел муравья и американского лося, моль и кита, тварей больших и малых. Я видел радуги и горы, видел туман ранним утром. Я чувствовал влажность меж бедер женщины. Мне ведомо удовольствие от ее стонов. Я вкусил ее сладость. Я испытал радость дружбы, богатство и импульсивность любви. Я знаю вкус успеха и неудачи. Знаю лояльность и предательство. И многому научился из всего увиденного. И это все от тебя. Об этом мне теперь доподлинно известно. Таким вот путем ты любила и услаждала меня. О, как же ты прикасалась ко мне, сколь сладко, глубоко, интимно и лично. Какими священными были твои поцелуи. О, сколь нетерпеливо и дивно твое объятие. Священны, священны, многожды священны дела твои, великая таинственная сила. И пусть каждое живое существо везде и повсюду, пусть земля и небо, солнце и луна слышат мои слова. Я люблю тебя очень сильно. Но как же сильно, о, как сильно любишь меня ты. И это была моя песнь.